Глава 10. Броня слаба, но танки наши быстрые. Свана на корню вертела наше устремление и потому двинулась сразу ко входу в зловещую цитадель местной архитекторши, оставив между нами духа стража, которого, видимо, вертела на том же самом месте. Помесь пугала и дементора тягостно простонала, когда девочка проскочила мимо него, но вслед не потянулась. Драные одежды стража колыхались в воздухе, словно обрывки гигантской медузы. «Обходим!» — скомандовал я своим. Можно было бы и бахнуть по недоназгалу плеткой, воспитать в нем, так сказать, человека. Но это мы уже проходили. И если доблестный соратник, учесавший к Хёргу, сражаться не намерен, то ничегошеньки нашей непобедимой команде тут не светит. Радиус безопасности я приблизительно уже представлял. Все-таки путь, наполненный вайпами, доставляет нам и опыт. Почти китайская мудрость. Духостраж тяжело вздохнул, когда наш обход закончился. Пугало будто видела нас, понимала замысел, но ему было попросту лень гоняться за чужаками. Пред ним, должно быть, раскинулся необъятный мир цифровой прокрастинации, без смысла и цели. Поэтому нас доесть можно попозже. Свана стояла напротив двери и буравила ее взглядом. На нас она даже не обернулась. Зрелище было вполне себе криповое. Если бы под моей дверью ночью встала такая вот девчуля, я бы вышел через окошко, почти не сомневаясь, и никогда бы более не вернулся. «Девочка, тебе мама не говорила, что нехорошо убегать? Вдруг придут злые дяди и...» Свана повернула ко мне голову, как чертова сова. Я услышал хруст позвонков. «Понял, все понял. Злые дяди сами будут виноваты. Он там, за дверью», — сказала проклятая девочка. Снова хрустнула шея. Мертвый взгляд вонзился в узоры на деревянной преграде. «Открой!» «О, конечно, мамзель, сию минуту». Кованное массивное кольцо бессильно лязгнуло, а омаренный дуб. Я дернул дверь еще раз. Вывалилось сообщение. «Вы не можете этого сделать. Рядом с вами враги». Вот это вот очень тонко подмечено. Я покосился на Свану, затем оглянулся на товарищей, затем опять уставился на дверь. Очень прелюбопытная на ней была резьба. Неведомый творец высек скандинавский мини-комикс. Простенький и несодержательный, но с кораблями, морем. В центре из волн поднималась женщина с воздетыми руками. Сверху куда-то плыли драккары, внизу торчали из воды обломки кораблей. Слева толпа под стенами крепости бросала людей в море. Справа море выплевывало тела в сторону центровой богини. Я толкнул дверь, подстраховавшись. Ну а вдруг внутрь открывается? «Вы не можете этого сделать. Рядом с вами враги». «Егор!» — откликнул меня Стас. Резьба на двери притягивала взгляд. Тонкая работа. Я коснулся пальцами рисунка. Вытащил нож из инвентаря. «Егор! Тихо, не мешай!» Нацарапав на крепости Икея, я отступил. Придирчиво оглядел личный акт вандализма. «Что вы делаете, Егор?» «Черчу скандинавский символ», — гордо ответил я. «Рунопись! Вы думаете, это уместно сейчас?» — поинтересовался Стас. Он оказался рядом, разглядывая надпись. «Вот прямо сейчас!» «Божечки-кошечки, ну нельзя быть настолько серьезным! Смотри!» Я ткнул пальцем в Икею. Надпись исчезла. «Вообще должно было быть смешно», — посетовал я. «Но хотел проверить, ибо смысл ломать голову, решая задачки, когда в руках верный топор, а в душах ты Конан-варвар. Но ни хренашеньки, не сработает». Порезы медленно зарастали, стирая надежду на халяву. Наконец крепость вновь стала крепостью без мирового символа Швеции. «Топор у тебя, Стасик? Все же попробуй более радикально». Барт нахмурился, потом с пониманием кивнул, выудил инструмент из инвентаря. Железо вонзилось в дверь с глухим стуком. Раз, другой. Однако следы от топора зарастали быстрее, чем от ножа. Вырезать тонким лезвием проход в массиве представлялось не самым полезным занятием, поэтому я молча вернул оружие Стасу. Повернулся к соратникам. «Дверь не открыть, пока рядом с нами враги. Женя, уходи!» Глаза призывателя распахнулись. «Егор!» — возмутился Стас. «Классные у него реплики. Все интонациями передают. Ему даже спрашивать ничего не надо. Я прямо разбираю, что в каждом Егоре содержится. Сейчас тут явно было, уж не оскадоумили ли вы в конец, милздарь?» «Шутка!» — в тишину бросил я. «Любезная моя Сванна, не знаю, как вас по батюшке. Дверь будет закрыта, пока на холме остаются создания зодчей. Нам бы как-нибудь...» Девушка дослушивать не стала. Белая тень метнулась вниз к ближайшему духостражу. Я так и застыл с протянутой рукой и открытым ртом. Проводил проклятую беспомощным взглядом. Не доходя до пугала, наша карманная Самара подняла тоненькие ручки, выставила их перед собой, направив в монстра, и завизжала. Из мертвых рук ударила волна цвета серы, воткнулась в духостража, выжигая пустоту под плащом. Лже-дементор молча бросился в атаку, но смог пройти только пару метров. Тряпье осело на траву. После наших плясок с бубнами вокруг подобных тварей столь лихое решение проблемы показалось чуточку обидным. «Мало опыта», — констатировал Игнат. «Мало не ноль», — парировал я. «Хотя, конечно, без ванны в группе мы бы получили на порядок больше. Но тут ведь все просто. Либо ты дохнешь, либо тебя паровозит NPC. Страшная судьба рейдера». Свана побежала к следующему духостражу. В течение 10 минут все зверье на холме закончилось. С одного из монстров Стасу в инвентарь плюхнулись кожаные сапоги павшего Свена-морехода, но из-за ограничения по уровню их он тоже использовать не смог. Остальное лут решили не собирать, чтобы не терять времени. И так уже забиты под завязку волшебными вещами, которые не можем натянуть. Свана, порешив мертвецов, вернулась к двери и встала перед ней, воззрившись куда-то в центр, на вздымающие руки резную даму. Я потянул за ручку, почти уверенный, что система сейчас скажет, что доступ закрыт, ибо вот это вот создание рядом с нами тоже считается врагом, и нам как-то надо его убивать. Дверь скрипнула, открываясь. Из недр Хёрга пахнуло гнилью и теплом. «Не знаю, зачем мы это делаем», — поделился я сомнениями. «Если вот эти пугало дали нам просраться, то местная живность следующей стадии...» «Хватит болтать, идем», — толкнул меня в спину Игнат. «Девчонка затащит». Свана внутренне спешила. Она столбом торчала у входа, глядя куда-то внутрь. Из разинутого зева дверного проема сочился алый свет. Тени ползали по белому лицу проклятой и будто меняли его, искажали и без того жуткие черты. «Свана, оно там!» — сказала девочка. «Оно там! Оно сожрет меня!» Порождение ужаса, только что изничтожившее пачку призрачных стражей, задрожало от страха. Игнат вновь толкнул меня в спину, но уже не так уверенно, как в первый раз. «У меня что-то резкий недостаток инициативы, и потому давление не приемлю», — огрызнулся я. «Хочешь, иди первым». «Оно там», — Свана сделала шаг назад. «Раз открыли, то надо заходить», — сказал Евгений. «Вот, блядь, советчиков нашлось, а!» — поморщился я. Осторожно ступил на порог, заглядывая внутрь. Деревянное пространство залы было уставлено свечами. Сотни, тысячи красных огоньков. Воск оплывал, стекаясь бесформенные глыбы на полу. Посреди комнаты под громоздкой люстрой спрятался массивный стол. У дальней стены чернела дверь. «Ладно, пренебречь. Вальсируем». Сказал я себе под нос и вошел внутрь. В левой руке серп, в правой щупальце. Очень неудобное дело для боев в замкнутом пространстве. Но терять у ворота не хотелось, пусть они не очень-то и получались, да и яды повелителя могли пригодиться. Несмотря на то, что и в них я разочаровался. Вот против игроков эта штука хороша, а здесь как-то не очень. Все по хардкору. На каждый бой своя пушка. «Стойте здесь! Выпалю сюда, если что!» Воск пах омерзительно. Все эти свечи делались явно не из тех материалов, к которым я привык. Никакой лаванды. Пол от натекшего жира проминался под сапогами. В груди царапнуло. Покалывания ушли куда-то в желудок. Голова закружилась. За глазами образовался вакуум, всасывающий их в черепную коробку. Я запнулся. «Ну как же, сука, своевременно!» 3 по 5, Егорка!» Свечи, люстра со свечами, пол с воском, стол в воске, воск с воском. Пахло... говном каким-то пахло. Я сделал еще шаг, озираясь, но уже чуть смелее, пока никто в мою сторону не бросился. Ладони вспотели, покалывания чуть утихли. 5 звуков. Мягкое чавканье под ногами, какой-то гул сверху на втором этаже, будто мычание или пение. Шорох позади, в проем заглядывал кто-то из наших. Сердце колотится, можно считать за звук. 5-й никак не удалось вычленить из звона в ушах. Поэтому я кашлянул. Прием читерский, ну что поделать. Теперь 5 тактильных ощущений. Добравшись до стола, я обернулся к соратникам. Должно быть, зрелище представлял весьма демоническое. Алый свет, белая маска во мраке. Хотелось спросить, а кто, собственно, должен сожрать ту сванну? Но вот кричать сейчас мне не хотелось вообще. Да и хоть какой-нибудь звук издавать. Обойдя стол, я двинулся к двери. За ней наверняка лестница на 2-й этаж. Где-то кто-то мычал. Звук просачивался сквозь доски потолка. 2-я преграда на нашем пути к победе красотой и вычурностью не отличалась. Дверь как дверь, с ручкой в виде кольца. Я взялся за нее. Дернул. «Вы не закончили сюжетное событие». «Ну, замечательно». Позади горело 1000 свечей в большом зале. «В чем заключается событие?» Я развернулся, оглядывая помещение. В Хёрк зашел Игнат, за ним поспешил Стас. Женя остался снаружи с максимально скептическим видом. «Скандинавишен ритуален», — со значением произнес я. «Эта дверь тоже закрыта. Здесь вообще как-то не привечают свободу передвижения». «Тоже надо кого-то убить?» — спросил Стас. Игнат встал у стола, опустил лук, оглядываясь с прищуром. Изо рта торчала веточка. Охотник задумчиво изучал зал. «Кровожадный ты певец, Стас», — ответил я, тоже осматриваясь. «Почему сразу убить? Может, чуть покалечить? Есть тут руны какие-то, рисунки, подсказки, подсвечивающиеся предметы, терминалы с Фоллаута». «Света много, но ничего не видно», — посетовал Игнат, перекатил веточку в другую сторону рта. «Мешает». Он затушил пальцами одну из свечей, отдернулся с шипением. «Больно. 100 единиц жизни сожгло», — сказал с удивлением. Это натолкнуло на мысль. Я приблизился к ближайшему канделябру со свечами. Дунул на огонь. Пламя дрогнуло, погасло. Губы обожгло болью. Система сообщила, что я тоже потерял 100 единиц. «Вот оно как!» Ладонь шлепнула по маске, не добравшись до губ. «Черт! Ладно, потерпим». Я убрал щупальце в инвентарь, вытащил оттуда меч и перерубил стойку с канделябром. Свечи грохнулись на пол, в животе взорвалось несколько болезненных вспышек. Прошипев от боли, я затоптал огарки сапогом, отделавшись жжением в ступнях. Тут, походу, настройки чувствительности на максимум выкручены. Так, кажется, я понимаю, что нужно делать. И мне потребуется задорная песня. Стас смотрел на меня хмуро, не понимая задумки. «Ну, давай, Стасян, задай жару! Ведьмаку заплатите чеканной монетой, а? Знаешь, old school!» Барт нахмурился еще больше. «Короче, хиль!» Отрезал я и ринулся тушить свечи. Опрокинул пачку на пол, огонь продрал до нутра. И я едва успел застыть, увидев, сколько здоровья у меня осталось. «Черт, это лихо!» 30 свечей разом скину, и все, на кладбон. Стас уныло затянул что-то про березы, как любимые леса пролетают за решетчатым окном, и поезд едет, и любимая будет ждать своего героя, потому что тот сел за правду, а не за предумышленное. Менты козлы, попы продажные, но вера и истина. Здоровье у меня скакало как одержимое, иногда почти падая до нуля. И я останавливал забег пожарного, дожидаясь лечения. Однако к концу песни четверть огней погасла. И тут крикнул Игнат. «Стой!» Я замер, радостный, что больше не нужно заниматься мазохизмом. Кишки горели огнем, в груди болезненно ёкало. «Дурацких!» Охотник показывал пальцем на свечу, которую затушил первый. Почти сразу же вспыхнули огарки на полу из срубленного канделябра. Я с унынием наблюдал, как пламя возрождается из заплавленных обломков. Воск шипел, раскармливая огонь. «Твою ж мать!» — поделился я радостью. «Это, кстати, ни разу неприятно! Как процесс, так и гребаный результат! Походу, придется и вам вкусить всю прелесть пожаротушения. Тимворк, все дела. Один не затащу». «Мелодия лечит всех, но я не знаю, сумею ли», признался Барт. «Тебя пару раз чуть не уронил». Свечи все загорались и загорались. Воск дымил, вонял, но на дерево пламя не перекидывалось. «Как там называлась эта штука в рейдах? ХПС-чек?» буркнул я. «Что, простите?» В доме наверху кто-то застонал. Я задрал голову, вслушиваясь, и продолжил. «Ну, бывают боссы, которых надо завалить за определенное время, иначе он становится большим, злобным и шатает всю команду. Энрага, все дела. Туда берут побольше дамагеров, хилов поменьше, танков с уроном повыше. А здесь, видимо, за определенное время надо затушить все свечи. Медленно не получится, загораются. Тушить надо в течение 2-3 минут. Сколько там песня длится? Если тут, допустим, 1000 свечей, это значит, Стас должен выдать 100 тысяч здоровья, а его хилки восстанавливают по 200 за тик. Ну, допустим, тик раз в секунду, я не засекал. Значит, в минуту Стас нарегенит мне 12 тысяч. За 3 минуты 36. А должен 100. Барт беспомощно смотрел на меня. Охотник тоже, дай бог, половину понял. «За 2 минуты с точки респа не добежим», — подал голос Женя. Он тоже вошел в Хёрк и оказался единственным, кто осознал глубину проблемы. «Если их собрать все вместе?» — спросил Стас. «Шатнет танка», — пожал плечами призыватель. «Не то чтобы меня это расстроило...» «Ой, завались! Отложим на потом нашу любовь, лапушка!» — поморщился я. «Будь профессионалом!» Евгений хмыкнул, но промолчал. «И что делать?» — потерянно поинтересовался Барт. «Что у тебя есть, Изаур? Может, имеется какая-нибудь зараза с сопротивлением? Файер, мать его, резист!» Я повернулся к Стасу, тот покачал головой. «Так, давайте математикой. Нас четверо, так? Если разом поскачем тушить, а Стас еще и петь будет, то теоретически справимся. 36 на 4, и вот вам уже 140 тысяч с хреном. Это если свечей 1000, — вставил Женя. Я кинул взглядом зал. Считать огарки не хотелось, но, может, и правда, их тут 2 или 3 тысячи. «Надо пробовать. В крайнем случае прогуляемся. Давайте делить сектора. Каждый тушит свой край. Следите за здоровьем, много не берите. Ждите хила. Шмотки, если есть на здоровье, натягивайте». С этими словами я залез в инвентарь. Долго перебирал разнообразный, подходящий под события хабар. И через 5 минут уже довел здоровье до 4500. Космическая сумма, вспоминая стартовые бои. Прогресс налицо. Дольше всех возился Стас. Он хмурился, морщился, шевелил губами, подбирая вещички. Обрадованно сообщил, что у него нашлись сапоги с защитой от огня на 5%, но на 32 уровень. Под нашими взглядами Барт угас, но в конце концов закончил с колдовством. Еще 10 минут мы демонтировали люстры, снимая их с цепей, чтобы не прыгать зайцами по столу. Наконец, время пришло. Мы разошлись по залу, каждый взяв свой угол. Переглянулись. «Станислав, запевай!» Стас кивнул, выдохнул и затянул. «Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом». Мы бросились на огонь. Бар чуть запинался, топча свечи, но мелодия жизни исправно капала и здоровье восстанавливало. Соратники сквозь зубы шипели от боли. Сверху то и дело раздавался зловещий стон. Свечи гасли. Однако я только успел расправиться со своим углом, когда первая из затушенных опять загорелась. «Стоп!» — гаркнул я. «Надо быстрее! Давайте сначала!» «Это сложно, больно и петь не сложнее, чем шутить!» Подмигнул я ему, забыв, что под маской он этого не увидит. «Твой юмор не сложный, если это вообще юмор!» — вставил Евгений. Я привычно показал ему средний палец. «Отхиливаемся и теперь быстрее! Подгадывайте по тике мелодии, но не слишком медлите!» «Дурацкая затея», — подал голос Игнат. Вторая попытка прошла чуть лучше. Я даже успел перейти на край Стаса, чтобы помочь ему со свечами. Но все равно не вышло. «Отхиливаемся и еще быстрее!» На третий от веселого времяпровождения в борьбе со свечами нас отвлек звук падения. Стас рухнул на пол, огонь обхватил Барда, а затем тело исчезло. И жадное пламя сразу утихло, обратившись в десятки огоньков. «Классика», — сказал я. «Хил себя не прохилил. Бывает». Я напоминаю про идею собрать все свечи вместе и затушить одному разом. «Шатнет, но мороки не будет», — произнес Женя. Губы его слегка подрагивали. «Очень больно, дядь!» У меня кружилась голова. По телу разливалась слабость. Рецепторы наелись ощущениями и теперь грозили вырубить тело. Чёртовы нервы. «Хочешь, чтобы кто-то тушил или сам готов?» — выдавил я. Пальцы тряслись. Игнат сел на пол прямо в воск и смотрел в пустоту взглядом в 1000 ярдов. Женя вскинул голову. «Могу и сам». «Это хорошо, хоть и неожиданно от тебя». «Пошел ты! Идем встречать Стаса!» Закончил я пикировку. «Вдруг бульдоны резнулись!» Свана так и стояла напротив двери, глядя в пустоту, как ждущий чего-то пес. Мы выбрались из вонючего хёрга, вдыхая относительно свежий воздух. Стас уже появился на месте респа и шел в нашу сторону. Райволк что-то ему крикнул. «Стоп!» Я широко улыбнулся. В репертуаре Менестреля из «Рассветного» нашлась песня «Защиты от огня». И еще одна мелодия жизни, как у Стаса, хоть и не такая раскачанная. Так что на 4-й заход мы отправились воодушевленные. Хоть и с настроением, как перед визитом к стоматологу, не признающему обезболивающее. Свечи жалили очень больно, и каждая словно сильнее предыдущей. Мы вышли в комнату, разошлись по точкам, я оглядел товарищей. Лица собранные, мрачные, взгляды даже чуточку затравленные. «Прорвемся», — сказал я. «Сейчас все закончится. Запевай». Шансон и что-то из местного фольклора сошлись в одну какофоническую песню, а мы бросились на свечи. «Блять! Блять! Блять!» Матерился от боли Игнат. Мне самому хотелось выть. Точно усилился эффект. Жизни снимает меньше, хила больше, и теперь первым стопором на пути к успеху осталась только боль. Приходилось заставлять себя двигаться. Беспрестанно шипел, почти плача, Евгений. Стас сбивался, сдавленно продолжал и тушил огни очень медленно, как будто сомнамбула. Я поднажал, чтобы помочь барду, и когда закончил со своим куском, оттолкнул певца подальше от свечей. «Справлюсь!» — выплюнул ему сквозь зубы. Не от злости, от боли. Стас еле дошел до стола, облокотился на него, но песнь окрепла. И, наконец, свеча погасла. «Есть! Есть, б***ь!» — гаркнул я. «Есть!» Ноги еле держали. Я прислонился к стене, сполз на пол. «Сделали! Он идет!» — завизжала с улицы Свана. «Он идет!» «Да жеванный ты крот!» — выдохнул я. Воск забурлил. Устремился к столу вязкими потоками. Ручьи сошлись в один, питая собою нечто поднимающееся из пола. Стас отшатнулся от приподнявшегося стола. «Валим!» — гаркнул я, но опоздал. Вязкая дрянь выстрелила в разные стороны упругими струями. Воск пробил Стаса насквозь, затвердел и поднял над полом. Барт умер сразу. Безвольное тело поднялось к потолку. Радиус атаки оказался небольшим. До меня воск не добрался. Женя и Игнат вжались в стену на противоположной стороне и тоже уцелели. Между мной и соратниками разбухала восковая дрянь, принимая очертания многорукого создания. «Смерть Веры! Уровень вопросительный!» «Уровень вопросительный!» «Он пришел!» — визжала с улицы Свана. Сгусток, наконец, оформился в фигуру ростом с человека. Безглазая голова с кривыми рогами повернулась ко мне. Я поднялся на ноги, вытащил щупальце. Обидно-то как. Это типа вторая фаза боя. Да ёшкина медь. Опять тушить? Пробуем. Райволк, на улицу! Мы без хила! Крикнул Женя. «Никто не пройдет там, где пала Вера!» Раздался низкий голос. «Тысячи надежд угасли безвозвратно. Тысячи огней без ответа». «С удовольствием бы поддержал теологическую дискуссию, но не владею предметом. Вы страшная козявка. Приступим». Злой язык активирован. Восковая тварь промахнулась. Я ответил коварным ударом, но стан не прошел. Зато прошли криты. Щелк, щелк. Хлыст пробил в боку монстра две борозды. Вместо третьего взмаха я ринулся влево к выходу, чтобы вытащить тварь на Свану. От двух рук босса удалось увернуться. Третья больно саданула в плечо. Я врезался в стену. Дернулся в обратную сторону, уходя от четвертой руки. Смерть Веры прыгнула, впечатав меня в бревна Хёрга. Получен негативный эффект. Контузия. Монстр отшатнулся. И, подняв все руки, сразу ударил. Я очнулся на месте респа. Сел. Дерьмовый из меня танк. Рядом появился Игнат, затем Женя. «А где Стас?» — спросил я у них. «Десять! Десять!» Из Хёрга к нам бежал Райволк. «Десять!» «Он не вышел, что ли, тогда из данжа?» — удивился Женя. «Черт!» — сказал я. «Черт! Стас, блин!» «Выходим искать?» — спросил Игнат. «Да уж куда деваться-то? Кидаемся на мечи, и пусть система нас к нему доставит?» «Лучше выйти наружу. Где-то вещи спрятать», — сказал охотник. Он улыбнулся. «Там сестра посторожит». «Ладно, выходим». Из фазы я выскочил первым, чтобы сориентироваться по сестре и ее прислужникам. Ну и, по большой удаче, вывалился прямо на них. Растерзанные трупы девочки в капюшоне и поломанных викингов лежали в паре шагов от меня. Чуть левее валялся ворох вещей со знакомым копьем Стаса и лютней. Вот как это работает. Понятно. Но что тут произошло-то? «Эй! Эй!» — закричал кто-то справа от нас. Из фазы вышел Женя, за ним Игнат. Оба застыли над трупом сестры. «Эй!» По холму к нам двигался всадник. Из-за странного головного убора, наплечников и в целом доспеха он был похож на старую сгорбленную птицу. «Нашел я вас, катаны!» Над головой незнакомца красовалась «Головастик». Очень знакомое, надо сказать, имя. Сценарист. Пластиковые зубья царапали кожу, будто пробивая в черепе глубокие борозды. Сценарист вздрогнул, очнувшись. С недоумением посмотрел на зажатую в руке расческу, поднял поближе к свету, готовый к следам крови. Показалось. Он оперся раковину, всматриваясь в себя. Придирчиво, чуточку раздраженно. Провел рукой по выбритому лицу. Глубоко втянул воздух носом. В груди неприятно потянулась боль. Сценарист ощерился, как собака на палку, вытащил из кармана тик-так. Вышел на улицу, под ботинками захрустел иней. Сценарист подошел к автомобилю, открыл дверь. Сунул ключ в замок зажигания, провел магнитом под панелью управления, услышал щелчок реле. Двигатель схватился сразу. Звук разбился о профнастил забора, отскочил от стены ангара и рассеялся, превратившись в потусторонний звон. Сценарист принялся отдирать щеткой под замерзшее лобовое стекло, рассасывая мятную конфетку. Сигареты он сжег утром. Все до единой. Потом полдня убирался, почти не заглядывая в игру. Проект перешел рамки дозволенного. Поднял руку на хозяина. Превратил его из личности в подобие человека. В существо еще более жалкое, чем помощница из подвала. Это необходимо было прекратить. Голова кружилась, но воздух так сказочно пах. Сценарист вдыхал его, будто только осознал, что еще живой. Он посмотрел на мрачный ангар, хлопнул по карману в поисках пачки и поморщился. Сплюнул, потер рассаженные костяшки, а затем отправился к саркофагам. Все не вовремя. Совсем не вовремя. Курить хотелось страшно, и это бесило гораздо сильнее произошедшего. Он добрался до капсулы с Адамом, посмотрел на следы крови на полу, затем на мертвое лицо за забрызганным куполом. Адам был первым, автостопер с Украины. Хотел повидать Петербург, но сначала, на свою беду, пару дней покрутился в Великом Новгороде. На трассе поднял вверх большой палец и теперь умер. Сценарист драил свое логово, когда завизжала система мониторинга. Когда добежал до капсулы, пульса у Адама уже не было. Андрей плюнул на осторожность, выволок из подвала свету, притащил к капсуле и совсем без прежней властности и спокойствия потребовал привести его в чувство. Та не смогла. Она даже не пыталась. Лишь сняла шлем, отшатнулась от желтого лица с кровавой коркой в уголках губ. От того Адама, которым помнил его сценарист, остался лишь обтянутый кожей скелет с множеством язв. Почему-то вспомнилась задорная ухмылка паренька, не боящегося ни черта, ни ладана. Это сентиментальность? Андрей даже склонил голову на бок в размышлении. Потом повернулся к Светлане. Она что-то говорила, кричала. В глазах слезы. «Места живого нет. Нельзя столько инъекций. Они все умрут у вас. Нельзя так! Нельзя! Нужно хотя бы зондовое питание. Нужен настоящий врач. Печень отказала у мальчика. А там...» Она ткнула пальцем куда-то во тьму ангара. «Явно почки уже отказывают». Сценарист вяло проследил за жестом, затем повернул голову к ней. «А у той девочки пневмония, может, уже. Нужны лекарства, нужно оборудование. Они в любой момент начнут умирать. Да вы слышите меня?» Гаркнула Света и толкнула его. Демоны ворвались в душу из самой бездны. и только когда кровь брызнула в лицо, Андрей остановился и отпустил волосы медсестры. Женщина грузно свалилась на пол, а сценарист все смотрел на кровавое пятно на куполе саркофага. Затем поднял руку глазам, встряхнул ноющую кисть и проверил пульс у избитой помощницы. Жива. Это было 2 часа назад. Сейчас же Андрей вытащил труп Адама из капсулы. Впавшие глаза, потрескавшиеся губы, желто-белая кожа, сотни синяков по всему телу. Тонкие-тонкие руки, хлипкие ноги, ребра, как у скелета. Парень почти ничего не весил. Он запихал его в черный мешок, плотно завязал скотчем, перемотал сверток, а затем закинул его на плечо. Фургон прогрелся. Сценарист бросил труп в багажник, а затем открыл ворота, на ходу проверив пункт назначения. Он потерял еще одного игрока. Плюс так и не заменил Кадиллака. Этот выводок. Всплеск активности сошел на нет. Из региона даже армия северян ушла. Стоило убивать столько времени за ожиданием, в ущерб основной игре. Нет, надо возвращаться к реальности. Восполнять людей. Благо, кандидатур хватало. Вот только ловить двоих в разных местах не хотелось. Поэтому он перешел к резервному плану. Фрилансеры с домиком в скандинавском стиле, отстроенным на краю деревеньки Худанки. Окна в пол, никаких штор, много освещения, полное отсутствие соседей. Судя по камерам с ноутбука девушки, парень-параноик свою заклеил. Кроме игр в капсуле и по-молодежному частого секса, их больше ничего не связывало. Красавица щеголяла по дому из стекла без нижнего белья и даже обычный поход в туалет превращала в прогулку по подиуму. Простые женщины так не ходят. Или же из их походки что-то исчезает со временем, и эта парочка просто не добралась до доверительного ранга и желает казаться, а не быть. Несмотря на любопытную для наблюдения ячейку, вариант надо было брать. Влюбленные почти не покидали своего дома. Смарт, редкий для сельских дорог, стоял в гараже безвылазно. Они даже еду заказывали из города курьерами. Идеально. Но сначала надо попрощаться с Адамом. Болото у Сябера радушно примет нового постояльца. А еще нужно заехать за покупками, перед этим побеседовав с Светланой. Сценарист встряхнул руку, шумно втянул воздух носом, раздирая его на запахи. У нее есть опыт. Пусть поделится. Курить хотелось страшно. Необходимость покинуть логово разодоривала. Дарила надежду на нечто большее. Он живо представил себе, как заезжает на заправку, покупает пачку сигарет и... Сценарист сплюнул, выметая образ из головы. Сначала дело. Сегодня... Будет много разъездов.